А почему? Что почему? А потому! Платон Платоныч торжественно поднял палец, и вдруг затрясся у него подбородок, как перед слезами. А потому что Куманьков Евгений любит. Он то пишет, что сердцем полюбил. Он, смотри, скорбит. Он слезы льет в своей картине. И он ей дарит свою мечту, свою надежду. Не реставрирует, не вспоминает. Ему вспомнить нечего. Не срисовывается старой фотографии. Он мечтает, домысливает, угадывает. А сравни со старой-то фотографией, и выйдет, что он написал точнёхонько такую церковь, какой она была. Художник, если он художник, всегда душой перекликнется с истиной. Один другому руку протянет непременно. Один построил, возвел в 17 веке, а другой, хоть и горела церковь эта в наполеоновском пожаре, хоть и перестраивалась, перекраивалась потом, меняясь хуже, чем от пожара, а другой в 20 нашем веке, годика два всего назад, но когда еще реставрация не началась, взял да и написал все так, как было. Угадал сердцем. Вот потому и художник. Платон Платоныч шел от картины к картине, молитвенно сводя ладони. Вспомнилась Геннадию его тетка, также вот ходившая от картины к картине на выставке Николая Рериха. Она молилась, и этот молился, шептали губы Платона Платоныча, загадочные для Геннадия, произнося имена Сомов, Фальк, Ион. Господи! Аристарх Лентулов! Смотри, смотри! Прибавление есть, гравюры Захарова, Фаворского, Пименова, откуда-то добыл, о Господи! Душа извелась, завидую, вот этому завидую! С порога кухни их позвала Аня. «Прошу к столу. Музей закрывается на обеденный перерыв». «Пошли, Гена». Старик взял его под руку. «Пошли. Заморим голод духовной пищи телесной. А все-таки откуда это у него, как думаешь?» Этот свой вопрос Платон Платоныч задал шепотом. «Украл?» — нетвердо произнес Геннадий. «Полагаешь?» — обрадовался старик лукаво, сверкнув глазками. — Так-таки взял, да и украл? — Нет, дружок. Все не так просто. Краденое утаивают, а у него на, смотри. Не для всех, конечно, но ведь многие же знают в Москве. Тут что-то не так, или, может, обнаглел кое-кто сверх всякой меры у нас, а? Обнаглели, и все. Хапают и лады. С рук-то сходит, ведь сходит. «Как думаешь?» Они вошли в кухню, и Платон Платоныч хотел было свести ладони, чтобы тоже помолиться на изобильно заставленный стол, но передумал сводить ладони, храня верность картинам. Он только покивал одобрительно, сказал: «Сумбур создан художественный, не отнять. А блюда-то у вас перессорились. Это почему? Мир да согласие должны царить на столе. Поступательное, а не наступательное должно тут жить миротворчество. Ко принятию пищи, да, умиротворимся, да, отринем заботы и тяготы мирские. Господа, да, возблагодарим за неспосланное им». «Все поучаешь», — сердито глянул на старика Рем Степанович. «Все б тебе шутки шутить, старый». Он прислушался, не шумит ли мотор за окном. Нет, тишина царила за окном. Тогда Рем Степанович сильно хлопнул ладонью об ладонь, хлопком этим и других, и себя призывая к веселью, к застолью. «Садимся! Рюмки доверху! Четверо троих не ждут, это точно!» Зашумели, задвигали стульями, сверх меры оживившись. Геннадий даже инициативу проявил, рискнул поухаживать за Аней, стул для нее отодвинул. Но она этих его движений не приметила, она обошла стол и села там, где стоял Рем Степанович. Он сел рядом с ней, наклонился к ней, улыбаясь, зовя к радости, и она отозвалась радостной улыбкой, которая трудно вступила на ее лицо, недолго и держалась, а все-таки улыбнулась ему, а все-таки включилась в веселье, сама его и сотворять начиная. Схватила бутылку столичной, налила себе рюмку доверху, спросила азартно: «А вам, мужички? Что это вы там придумали, Платон Платоныч?